Глава 8. Сражение с тремя звездами. Здесь, в городке солдат, мы прожили до тех пор, пока трава не стала наливаться соками. В месяц, когда линяют пони. Май. А потом отец сказал, что мы уходим обратно к бешеному коню и отныне будем сражаться с Васичо, ибо нет другого пути удержать нашу страну. Отец сказал еще, что красное облако ничего не стоит. Он, как видно, хочет запродать черные холмы Васичо. Крапчатый хвост и другие тоже не годятся в вожди. А попрошайки из форта полностью продались врагу. Моя тетя, которая жила вместе с нами в городке солдат, наверное, думала то же самое. Когда мы собирались уезжать, она подарила мне настоящий шестизарядный револьвер, какой носят солдаты. Протягивая его мне, она сказала, что теперь я настоящий мужчина. Хотя мне было 13 лет и ростом я был невысок, я, тем не менее, был с ней согласен. Мы, мальчики, часто испытывали друг друга на выносливость. Все были хорошими наездниками. К тому же я хорошо стрелял из лука и из ружья. Ночью небольшой группой мы вышли из городка и как можно быстрее пошли прочь. На пути к ручью, военный головной убор, к нам присоединились шаенны. Как и мы, они были сильно разгневаны на Васичо и тоже шли к бешеному коню. Позже я узнал, что многие небольшие группы сливаются вместе и стекаются отовсюду. Не успели мы разбить лагерь на ручье военный головной убор, как возвратились разведчики и рассказали, что видели вереницу фургонов Васичо, которая двигалась по той стороне дороги, что принесла с собой много бед. Эти люди были частью потока Васичо, который наводнил черные холмы. Их фургоны тянули быки. Васичо открыли стрельбу по нашим разведчикам, а мы решили атаковать их. Когда готовили военный отряд, я подумал, что, как я немал, тоже способен с честью погибнуть в бою, защищая свой народ. И если это действительно случится, я, может быть, прославлюсь. Я сказал об этом своему товарищу, моему сверстнику по имени Прыгающий Конь. Друг ответил, что согласен со мной. И вот с третьим нашим товарищем, Крабом, и несколькими другими ребятами мы присоединились к взрослым. Когда Васичо заметили нас, они сдвинули фургоны в круг и укрылись за ними со своими быками. Мы кружили вокруг фургонов, все теснее сжимая кольцо. Это был самый лучший прием, ведь сразить быстро движущуюся по кругу лошадь очень трудно. Несколько раз мы начинали двигаться двумя группами, один внутри другого, мчались в противоположных направлениях. Это делало нас еще более неуязвимыми. В отличие от нас, кавалерия Васичо не умела вести бой. Кавалеристы всегда держались плотными рядами, и в наступлении их легко было поражать. Мы же двигались по кругу, держались довольно далеко друг от друга. На скаку мы укрывались за крупами и стреляли из-под шеи лошадей. Удержаться на лошади таким образом нелегко, даже если у тебя длинные ноги. А я все же был еще мал. Однако я всеми силами цеплялся за пони и стрелял из своего шестизарядного револьвера, который подарила мне тетя. Перед самым началом атаки я испугался, но один из воинов, большой человек, подбадривал нас, ребят, называл храбрецами, и вскоре я преодолел свой страх. Васичо из-за фургонов вели быстрый огонь, кругом слышался свист пуль, но никого из нас они не сразили. Я все время думал о своем видении. Может, это мне и помогло. Не знаю, убили мы кого-нибудь из Васичо или нет. Несколько раз мы проскакивали вокруг них и однажды подъехали совсем близко. Но нас было мало, а достать Васичо, прочно сидевших за фургонами, не удавалось. поэтому нам пришлось уйти. Это было мое первое сражение. Когда мы возвратились назад в лагерь, некоторые воины Шейела говорили нам, что мы действительно храбрые ребята, и впереди нас ждет еще много сражений. Разобрав лагерь, мы быстрым ходом двинулись дальше, ведь нам грозила опасность, и все хотели соединиться с бешеным конем. Сам бешеный конь в это время вместе со своими людьми перебирался на запад к реке Роузбад. Там собрался весь народ. По пути нам попадались другие небольшие группы, двигавшиеся туда же, что и мы. Когда мы добрались до цели и стали лагерем, то все группы порядком перемешались. Здесь с нами находился сын Красного Облака. Сам же Красное Облако остался в городке солдат. Когда мы взошли на гребень горы по эту сторону реки Роузбад, нам открылось бесчисленное множество типи и несметное число лошадей. Много, очень много людей пришло сюда. Аглалы, Хунгпапы, Минникожу, Санс, Аркс, Черные Стопы, Брюле, Санти и Янгтанаи. Пришли к нам на помощь Шайелы и Голубые Облака. Деревня протянулась так далеко, что весь лагерь невозможно было сразу окинуть взглядом. Навстречу нам выехали разведчики, чтобы показать место для стоянки. Все радовались нашему прибытию. В лагере сошлись великие люди, бешеный конь и большая дорога из аглалов, Хунгпапы, сидящий бык. Желчь, 1840-1895 года, или Пизи, человек, выходящий на середину, вождь Хунгпапа, участник битвы при Литл Бигхорн, названный «Брат сидящего быка», руководитель отряда рейдов против американцев в 1860-70 годах. Вместе с сидящим быком бежал в Канаду. В 1881 году вернулся на родину и поселился в резервации Standing Rock, вступив на путь сотрудничества с американцами. Черная луна и вороний король. Пятнистый орел из Санс-Аркс. Горб младший и быстрый бык из Минниконжу. Шайелы, тупой нож. Тупой нож, 1820-1883. Прозвище, данное дакотами известному вождю шайенов по имени Утренняя Звезда. Один из руководителей знаменитого 1500-мильного перехода северных шайенов из Оклахомы на родину Вайоминг. И ледяной медведь пришел, Инкпандута. Инкпандута, вождь Санти, Сиу, участник восстания дакотов в Миннесоте в 1862 году. Со своими Санти и Янгтанаи. Да, много великих собралось здесь со своими людьми и лошадьми. Хачитоэло. Где-то в середине месяца сытости, июнь, всю эту большую деревню перенесли немного выше по реке, в то место, где удобнее было устроить пляску солнца. Долина здесь была ровной и широкой. Мы разбили лагерь в виде большого овала, в центре которого протекала река. На площадке возвели беседку из травы для танцующих с выходом на восток, туда, где восходит солнце. Для охраны священного места везде поставили разведчиков. Руководил этой пляской сидящий бык, в те времена самый великий знахарь лакотов. Люди должны были пройти обряд очищения и приобрести силу и выносливость. Солнце стояло выше, чем всегда, и силы роста в мире достигли предела. Вот почему для пляски солнца мы выбираем месяц сытости. Расскажу тебе, как проходила эта пляска. Сначала посылали знахаря выбрать вагачун, священное дерево, которое должно стоять посреди площадки для танцев. Никому не разрешалось видеть, что он делает, или подслушивать священные слова, которые он говорит. Когда же он выберет нужное дерево, то сообщает об этом людям, и те идут к нему с песнями и цветами. Потом, когда все собрались, несколько женщин из тех, что носят под сердцем дитя, пляшут вокруг священного дерева. Дух солнца любит все живое, которое плодоносит. После этого один из воинов, совершивших подвиг этим летом, ударял по дереву жезлом удачи. После этого он должен был раздать дары бедным. Чем храбрее и известнее этот воин, тем щедрее должны быть его дары. Потом появлялась группа девушек с остро отточенными топорами в руках. Все они должны были быть непорочными, чтоб никто не мог сказать о них ничего дурного. Каждый, кто знал что-нибудь нехорошее хотя бы одной из них, обязан был перед всем народом заявить об этом и доказать свои слова. Если человек лгал, ему приходилось со всей строгостью отвечать за свой поступок. Девушки срубают дерево, и потом вожди, которые сами являются сыновьями вождей, несут его домой. Четырежды они останавливаются в пути по числу сезонов в году и воздают каждому из них хвалу. Теперь, когда священное дерево принесли в лагерь, но пока еще не установили в центре площадки для пляски, воины верхом на лошадях становятся кольцом вокруг деревни и по сигналу мчатся в центр, туда, где должно быть установлено дерево. Каждый пытается первым коснуться священного места. Кто выходит победителем, тому в этот год суждено выйти живым и невредимым из всех битв, в которых он примет участие. Когда все соревнующиеся мужчины собираются в середине, со стороны это походит на настоящую битву. Пони становятся на дыбы, слышится громкое ржание, вокруг стоит облако пыли, воины кричат, борются между собой, пытаясь сбросить соперников с коней. После этого устраивается большой пир, на котором все получают много еды. А потом большая пляска, словно мы одержали победу. На другой день знахари устанавливают дерево в центре, поют священные песни и дают священные клятвы духу. Следующим утром кормящие матери приносят своих младенцев и кладут их под деревом, чтобы те выросли храбрыми мужами и матерями отважных воинов. Знахари протыкают младенца мочки ушей. Прокалывание ушей – обряд инициации, проводимый над младенцами у некоторых степных племен. И за каждый такой прокол родители дарят лошадей кому-нибудь из нуждающихся. Наутро начинается сама пляска. Те, кто собирается принять в ней участие, уже загодя приготовились. Они долго постились, молились, прошли обряд очищения в хижине для потения. Знахари раскрашивают их тела. Затем каждый ложится рядом с деревом, а знахари на груди или на спине у них прорезают кожу, чтобы можно было продеть через нее ремень из сыромятной кожи, привязанный к вершине дерева. Этот ремень, после того, как его продели, завязывается. Человек встает и начинает плясать под бой барабанов, провисая на ремне. Делает он это до тех пор, пока хватает сил выносить боль или пока не лопнет кожа. Нам, мальчикам, в течение этих двух дней пляски было вольготно, поскольку разрешалось как угодно досаждать участникам племени, и те должны были терпеть это. Мы набирали в руки ползучего пырея, и если пляшущий оказывался поблизости, кололи его этой травой и слушали, не вскрикнет ли он от боли, ведь участникам пляски надлежало сносить любое испытание. Матери носили воду своим детям, а мы мастерили маленькие луки и стрелы. Прятали их под своими накидками, подбирались к женщинам, стреляли и делали дырки в кожаных мешках с водой. Женщины тоже не могли бронить нас, когда вода начинала течь из мешка ручьем. Словом, было весело. Едва только закончилась пляска солнца, глашатай повестил. Вернулись разведчики и сообщили, что вверх по реке стоят солдаты лагерем. «Молодые воины, мужайтесь, готовьтесь встретить их». И все воины стали готовиться к битве. Сам бешеный конь собирался повести военный отряд, и мне хотелось быть рядом с ним, так что я тоже готовился. Но мой дядя, который очень заботился обо мне, удержал меня. «Племянник, не уходи. Взгляни на всех беспомощных, что остались в лагере. Будь дома. Может быть, сражение разгорится и здесь». И военные отряды ушли без меня. Видно, дядя посчитал, что я слишком еще мал, а может, он боялся, что я погибну. После того, как воины ускакали, глашатай повестил лагерь, что пора сниматься. Мы разобрали типи и двинулись дальше на запад, к реке Скользкой Травы, и стали лагерем у истоков Весеннего ручья. Позже мы узнали, что там, в Роузбаде, с нашими людьми сражался Три Звезды. Три Звезды – прозвище, данное дакотами американскому генералу Круку, известному своими военными кампаниями против индейцев степей и юго-запада. У него было большое количество пеших солдат и немного кавалерии. Вместе с солдатами находилось немного Кроу. Кроу – самоназвание Абсарока, иначе Вороны. Сиуязычное племя, по культуре близкое к дакотам, обитавшее в верховьях реки Йеллоустоун. Численность к 1871 году – 4100 человек. Американские военачальники часто привлекали воинов Кроу к военным кампаниям против дакотов, шайенов и арапахо, поскольку Кроу находились с ними в враждебных отношениях. Да, Кроу и Шишонов. Все они собирались напасть на нас во время пляски солнца. Однако бешеный конь разбил их, и враги ушли назад к гусиному ручью, где стояли их фургоны. Мой друг, Железный Ястреб, в тот день принял участие в битве. Он и расскажет тебе, как все было. Рассказывает Железный Ястреб. Сам я Хунгпапа. Тем летом мне было 14 лет, и я был рослым подростком. На врага тогда пошли два военных отряда. Самый большой вышел с южной окрестности лагеря, поменьше с северной. Я поехал с последним, составлявшим 40 человек. Большой отряд добрался до Урусбада раньше нас. К утру, когда подошли мы, наши товарищи уже вовсю сражались. Там, у излученной реки, была широкая долина с утесами и холмами, и казалось, что повсюду сражаются люди. Сразу мы очутились лицом к лицу с кровавыми солдатами и тут же вступили в бой. Дела наши шли как будто успешно, однако с одной стороны стали наступать солдаты, и нам пришлось отступать. Мы поскакали, чтобы присоединиться к большому отряду. Солдаты неотступно преследовали нас. Кроу, почувствовав перевес, тоже воспрянули духом. Когда мы добрались до излученной реки, Кроу сумели настигнуть нас. Наши схватились с врагом, все кругом перемешалось. Не знаю, удалось ли мне убить кого-нибудь, но думаю, что удалось. Была такая жаркая схватка, что если бы ты не убил, значит убили бы тебя. Я перепугался и дрался изо всех сил. И вот... остался живым. Рядом со мной сражался один лакота по имени Бестипи. Какой-то Кроу, могучего телосложения, сшиб его с лошади, и тот бежал. Я, конечно, тоже испугался и побежал. Не могли же мы сразу биться со всеми Кроу и солдатами? Да и не я один спасался бегством. Отступали мы все, а Кроу нас преследовали. Вдруг мы увидели, что навстречу нам скачет отряд солдат. Как они попали сюда, я не знаю. Может, это были кавалеристы, возвращавшиеся из разведки. Дела наши были плохи. Потом я услышал, как кто-то на нашем языке закричал: «Мужайтесь! В такой день славно умереть! Вспомните о детях и других беспомощных, что остались дома!» Тут мы все разом закричали «Хока! Хей!» и кинулись на солдат, ехавших нам навстречу. Солдаты, падая от наших выстрелов, обратились в бегство. Они устремились к своему основному отряду. Там, где бились главные силы, все смешалось. Невозможно было понять, что происходит. То враг одолевал нас, то мы его. Сражение продолжалось весь день. Потом Кроу опять стали наседать на нас сзади. Мы развернулись и бросились на них. Но к ним на помощь спешило много солдат. Поэтому пришлось отступать. Все начали кричать: «Е-хей!» Поскольку нас было мало, на сей раз я перепугался еще сильней и скаковал весь опор, спасая свою жизнь. Нас загнали в скалистую местность. Нога моей лошади застряла между двух камней, ей чуть было не оторвало копыта. Рядом со мной оказался мой друг, очень храбрый Шайена, по имени Сидящий Орел. Когда я спешился, чтобы осмотреть копыта лошади, сзади ко мне подобрался Кроу. И тут мой друг Шайела в открытую пошел на врага. Они схватились в рукопашную, и Кроу упал, поверженный Сидящим Орлом. Жалко, что я не оказался рядом с ним. Тогда я первый бы коснулся мертвого врага. Меня опередил другой воин. Я побежал дальше, держа свою лошадь под усы. Неожиданно впереди я заметил дымок, который струился из глубокого оврага. Там, где протекает ручей. Подбежав к оврагу, я увидел внизу троих лакотов. Они подстрелили бизона и прямо здесь пировали, пока вокруг на холмах бушевало сражение. Эти лакота пригласили и меня присоединиться. Я не отказался и вместе с ними принялись за еду. Ведь мне было 14. Я рос и все время был голоден. Нет-нет, а нам то и дело приходилось выглядывать, чтобы убедиться, что не грозит никакая опасность. Один из лакотов взял сгусток бизонней крови, вымазал ею кусок шкуры и обернул копыта моей лошади, чтобы я смог ехать. Мы уже довольно долго лакомились бизоньим мясом. Но тут к оврагу неожиданно подскакал другой лакота, лицо которого было в крови и пыли. Подъехав, он гневно воскликнул: «Что вы здесь делаете? Мы там сражаемся, а вы ничего лучшего не могли придумать, как сесть за еду? Или забыли о тех беспомощных, которые мы оставили в лагере? Быстрее пошли! Мы должны отстоять свою землю!» Я сгорал от стыда, поэтому стремглав вскочил на лошадь и поскакал на поле битвы. С перевязанным копытом она скакала медленней. Мы въехали на гребень холма. Отсюда было видно всю долину Роузбада, где развернулось сражение. Кто кого одолевает, понять было невозможно. Все смешалось в кучу. Тут нас атаковали несколько Кроу, и я так и не смог присоединиться к главному отряду, который отчаянно дрался в долине. Однако там, где мне довелось быть в этот день, тоже было не легче. Единственная передышка была, когда я сидел с теми лакотами и лакомился бизоньим мясом. Должно быть, я пробыл с ними достаточно долго, поскольку уже вечерело. Понятно, когда мы добрались до гребня холма, битва внизу шла уже довольно долго. Опустилась ночь, и мы уехали назад в лагерь, чтобы охранять женщин и детей. Враг не стал преследовать нас. Я считал, что Васичу нас разбили. А оказалось совсем наоборот. Битва была не закончена. Ночь прервала ее. И все мы победили Васичу. Они не стали нападать на нашу деревню, а отступили назад к гусиному ручью. И остались там, у своих фургонов. Рассказывает стоящий медведь. Я не участвовал в том сражении, и многие другие тоже. Воины возвратились ночью. Все в лагере были настолько возбуждены, что не могли заснуть. Утром человек 20 молодых людей выехало посмотреть на поле сражения. Первое, что мы увидели, была мертвая лошадь без подков. Затем попалась другая мертвая лошадь, но уже с подковами. Рядом с ней лежал солдат, весь утыканный стрелами. Наконец мы доехали до того места, где солдаты отдыхали после битвы. В одном месте земля была свежескопана, а на ней остывала зола от большого костра. Мы принялись копать, чтобы посмотреть, что там спрятано. Вскоре наткнулись на одеяло, в которое был завернут мертвый солдат. Одеяло было перехвачено ремнями в ногах, на груди и шее. Мы вытащили его, и один из наших воскликнул: «Это мое одеяло! Я долго искал себе такое. Возьму его с собой». И он взял это одеяло. Под первым лежал еще один мертвый солдат, завернутый в одеяло. Под ним другое, потом еще и еще. Четвертый Васичу оказался черным. Каждый раз кто-нибудь восклицал: «Это мое одеяло!» и забирал его. Я получил одеяло с пятого солдата. В него был завернут молодой человек, на пальце которого блестело кольцо со сверкающим камнем. Я отрезал палец и долгое время хранил у себя это кольцо. Один из наших оскальпировал какого-то солдата и отправился домой со скальпом, нанизанным на жезл. Взобравшись на вершину холма, вдали мы увидели солдат генерала Три Звезды, которые, поднимая облака пыли, отступали в направлении Гусиного ручья. Потом мы отправились домой. Мы прожили у Весеннего ручья еще несколько дней, а потом перенесли лагерь к реке Скользких Трав. Глава 9. Разгром Желтоволосого. Черный лось продолжает. В тот день на Раусбаде бешеный конь разбил генерала Три Звезды. Я думаю, он вполне мог бы перебить всех оставшихся там солдат, призвать к себе воинов из других деревень и продолжить бой на рассвете. Ведь солдаты не ушли ночью с Раусбада, а стояли там на отдыхе. Победил он кавалерию Три Звезды, и тогда, когда та напала на деревню бешеного коня холодным утром в месяц снежной слепоты, март. Потом бешеный конь со своими людьми переселился дальше, на запад, к Раусбаду. А когда солдаты опять пришли, чтобы уничтожить нас, он снова разгромил их и заставил отойти. После этой последней битвы мы перебрались дальше, на запад, к долине Скользких Трав. Мы жили в своей родной стране и хотели лишь одного, чтобы нас оставили в покое. Однако и сюда пришли солдаты убивать нас. И снова они все были разбиты. Мы защищали свою страну, но не желали войны. Там, в долине Скользких Трав, мы стали лагерем в полдень в южной ее части. Мне кажется, это было за 2 дня до битвы с Желтоволосым. Деревня опять протянулась так далеко, что невозможно было сосчитать все типи. Выше всех по реке, на самой южной оконечности лагеря, обосновались хунгпапы. За ними к северу расположились станы Мининконжу, Санс-Аркс, Черных Стоп, Шайела и, наконец, Санти и Йенканаев. Восточная часть долины реки поросла лесом. Сама река была очень полноводной, оттаявшего в горах Биг-Хорн снега. Взойдя на вершину какого-нибудь холма вдалеке на юго-западе, можно было видеть отроги этих гор. За крутым противоположным берегом шли холмы, все изрезанные лощинами. К западу от нашего лагеря лежала местность пониже. Здесь мы пасли и охраняли своих лошадей. Их было так много, что и не счесть. Жил с нами человек по имени Гремучий Ястреб, которому пострелили бедро в сражении у Роузбада. Думали, что он уже не поднимется. Однако знахарь, волосатый подбородок, вылечил его. За день до битвы с Желтоволосым я намазался жиром и собрался пойти купаться с ребятами. Но волосатый подбородок подозвал меня и повел в типи Гремучего Ястреба. Знахарь попросил помочь ему. С волосатым подбородком уже было 5 других ребят. Мы должны были исполнить роль медведя в его обряде исцеления, поскольку силу свою он получил во сне от медведя. Он выкрасил мое лицо и тело в желтый цвет. Потом провел по одной черной полосе справа и слева от глаз к носу и связал мои волосы пучками так, чтобы они походили на уши медведя. В волосы он воткнул несколько орлиных перьев. Пока он все это проделывал, я размышлял о своем видении. Вдруг мне показалось, будто я отделился от земли. И тут меня постигло озарение, которое не опишешь словами. Я только был уверен, что вскоре произойдет что-то страшное, и испугался. Всех остальных ребят он выкрасил в красный цвет, а к головам их прикрепил настоящие медвежьи уши. На плечи самого волосатого подбородка была накинута настоящая медвежья шкура вместе с головой. Знахарь затянул песню примерно такую. «Священные травы ликуют у входа в типи». Пока он пел, в типи вошли две девушки и стали по обе стороны раненого. Одна держала в руках чашу с водой, у другой была какая-то целебная трава. Я попытался разглядеть, отражается ли в чаше все небо, как это было в моем видении, но ничего не увидел. Они протянули гремучему ястребу чашу и траву, а волосатый подбородок все пел. Потом девушки дали раненому палочку из красного тростника, а сами направились к выходу. Гремучий ястреб встал со своего ложа, последовал за ними, опираясь на священную красную трость. Мы, ребята, исполнявшие роль медвежат, должны были прыгать вокруг него и издавать рычание. Когда мы так прыгали и рычали, казалось, что у нас изо ртов вылетают разноцветные перья. Затем волосатый подбородок выбрался наружу на четвереньках. Он был очень похож на настоящего медведя. Вскоре гремучий ястреб мог передвигаться заметно лучше. Конечно, на следующий день, когда разгорелась битва, он еще не мог сражаться, но тем не менее через некоторое время поправился. После этого обряда мы побежали на речку смыть с себя краску. Когда мы вернулись назад, в деревне кругом люди или танцевали, или вели беседы, вспоминая о тех подвигах, что совершили во время битвы с генералом Три Звезды у Роузбада. Когда солнце приблизилось к закату, нам, ребятам, нужно было подогнать пони на ночь к самой деревне. Пока мы сходили за лошадьми и привели их, на землю уже спустилась ночь. Однако в лагере люди вовсю плясали вокруг костров. Мы присоединялись то к одному, то к другому танцу, пока, наконец, сон совсем не сморил нас. На рассвете отец разбудил меня и, взяв с собой помочь, выгнал лошадей на пастбище. Когда мы выгнали табун, отец заметил: «Надо бы привязать к одной из лошадей подлиннее веревку. Так ее легче будет потом поймать. Если что-нибудь случится, немедленно гони табун назад и следи все время за лагерем». Вместе с друзьями я сторожил наших лошадей до самого полдня, пока солнце не поднялось совсем высоко. Становилось нестерпимо жарко. Мой двоюродный брат сказал, что поглядит пока за лошадьми до нашего возвращения. Когда я уже натерся жиром и готов был окунуться в воду, мне сделалось как-то нехорошо. Пришло головокружение. Казалось, вот-вот должно произойти что-то страшное. И все же я побежал вместе с ребятами купаться. В такой полуденной зной в реке купалось много людей. Большинство женщин ушло к западу от деревни собирать дикую репу. Мы купались уже довольно долго. Вскоре мой брат опустился с лошадьми к реке, чтобы напоить их. Тут-то мы и услышали, как в лагере хунгпапов, что находилось неподалеку от нас, глашатай закричал: «Солдаты идут! Наступают! Солдаты идут!» Потом то же самое прокричал глашатай Аглалов. Сигнал тревоги понесся дальше, на север, от лагеря к лагерю, до Санти и Янгтанаев. Все кинулись ловить лошадей. К счастью, наши были рядом. мой старший брат галопом понесся на своем гнедом к папам. Я тоже поймал себе лошадь, но тут подбежал отец и сказал: «Брат ускакал без ружья к хунгпапам. Найди его и отдай оружие. Потом сразу скачи назад». Помимо ружья, отец держал в руке мой шестизарядный револьвер, тот самый, что подарила мне тетя. Я схватил револьвер и ружье, вскочил на свою пони и помчался за братом. Подъехав ближе, я увидел, как прямо за деревней хунгпапов вздымается большое облако пыли, поднятое копытами лошадей. Вскоре в клубах пыли появились солдаты, которые скакали на своих крупных скакунах. Они казались высокими и большими, и все стреляли прямо на скаку. Хунгпапы метались по лагерю и кричали. Многие выскакивали из реки, с них ручьями лилась вода. Брат схватил ружье, а мне крикнул, чтобы я возвращался назад. Неподалеку находился густой лес, и некоторые воины стали сбегаться туда. Туда же бросился мой брат, а следом за ним и я. Женщины и дети толпой бежали вниз по течению реки. Я оглянулся и увидел, как все они вскоре скрылись за холмом. Когда мы добрались до этого густого леска, там уж собралось довольно много хунгпапов. Солдаты обстреливали лесок так часто, что срезанные пулями листья падали на нас. Теперь уже невозможно было разглядеть, что происходит в деревне. Кругом стояла густая пыль. Слышались грохот и крики. Здесь, в лесу, и там, в лагере хунгпапов, слышался крик: «Смелее! Будьте мужчинами! Нашим слабым сородичам грозит опасность!» Думаю, этот призыв прозвучал тогда, когда вождь Желчь остановил бежавших от врага хунгпапов и повернул их назад. Некоторое время я оставался в лесу и думал о своем видении. Я почувствовал, как это придает мне силы, и воспрянул духом. Мне казалось, что наши лакота превратились в громовых духов, а солдаты будут побеждены. Тут раздался радостный клич: «Бешеный конь идет! Бешеный конь идет!» Все кричали: «Хока, хей!» И клич этот звучал подобно раскатам грома, словно рев сильного ветра. Слышались звуки свистков из орлиной кости. Долину реки заволокло дымом и пылью. Кругом мелькали тени людей и лошадей. Стоял невообразимый шум от многоголосого крика, топота копыт и ружейной стрельбы. Слева от себя я слышал цокот подков кавалерийской лошади. Отовсюду раздавались выстрелы. Потом топот копыт прекратился. Я выбрался из леса и тут же очутился в потоке людей и коней, который устремлялся вверх по течению реки. Все кричали: «Скорей, скорей!» Оказалось, солдаты убегают от нас вверх по реке. В наступивших сумерках все смешалось в этом ужасном шуме. Мне мало что удалось увидеть. Помню, заметил, как один лакота бросился на солдата, видно, очень храброго. Лакота схватил лошадь солдата под усы, но тот застрелил его из своего шестизарядного револьвера. Я был еще слишком мал и не мог пробиться туда, где находились солдаты, поэтому и не убил никого из них. Впереди меня было много наших, кругом стояла темень, и все перемешалось – свои и чужие. Вскоре всех солдат загнали в реку. Бившиеся лакоты и солдаты подняли тучу брызг, бисером рассыпавшихся вокруг. Потом мы выбрались из реки. Люди стали снимать с убитых солдат форму и натягивать ее на себя. Неподалеку от меня лежал какой-то солдат, еще подававший признаки жизни. Один лакота подъехал ко мне и сказал: «Мальчик, слезь с лошади и аскальпируй его». Я спешился, и принялись за работу. Волосы у солдата были короткие, а нож мой туповат. Он заскрежетал зубами от боли. Тогда я выстрелил ему в лоб и, наконец, снял с него скальп. Многие наши воины преследовали солдат до самого холма на другом берегу. Мне захотелось показать добытый скальп своей матери, и я поскакал к холму, на котором укрылась толпа женщин и детей. По пути я увидел группу воинов, спешивших броситься в битву. Среди них была очень красивая молодая женщина, которая пела так: «Братья, друзья, пришли к вам на помощь. будьте храбрыми, будьте храбрыми. Неужели вы дадите врагам пленить меня?» Когда я проезжал через лагерь аглалов, то наткнулся на гремучего ястреба, который сидел в своего типе с ружьем в руках. Вокруг него не было ни души, и он пел песнь сожаления. «Братья, куда устремились вы, что я не с вами?» Когда я добрался до места, где укрылись женщины и дети, то услышал, как все они поют и высокими голосами подбадривают мужчин, сражавшихся на другом берегу. Мать радостно приветствовала меня, увидев мой первый скальп. Я постоял рядом с матерью, наблюдая, как на холме по ту сторону реки, где шло сражение, вздымаются громадные клубы пыли. То и дело из них вырывались лошади без седоков. Рассказывает стоящий медведь. «Я Минниконжу. Наш лагерь был третьим с юга. В тот день мы встали поздно утром. Женщины пошли копать репу, а двое моих дядей отправились на охоту. Я же, моя очень старая бабушка, которая еле передвигалась, и третий дядя остались дома. Днем, когда солнце стояло уже высоко, я спустился к реке искупаться и назад возвратился в одной рубахе. Бабушка поджарила немного мяса и накормила нас. За едой дядя сказал: «Когда поешь, сразу ступай к лошадям, как бы чего ни случилось». В это время мой старший брат вместе с другом пасли два табуна у ручья мускусные крысы, что расположен ниже по течению реки, там, за лагерем Санти. Не успел я закончить еду, как снаружи послышались возбужденные возгласы. Потом раздался клич глашатая о том, что идут солдаты. Только мы услышали его, дядя сказал: «Говорил же тебе, что-нибудь случится. Скорее беги и помоги привести лошадей». Я перебрался через скользящую траву. Вода была мне только по грудь, и взобрался на черный пригорок осмотреться. Оглянувшись, заметил, что на противоположной стороне реки от лагеря Хунгпапа, по береговому склону, в воду спускается отряд конных солдат. Переплыв реку, они рысью пустились дальше. Я сбежал с пригорка и помчался в лагерь к нашим. Однако я был босиком, а вокруг росло много колючей травы, поэтому добрался я не так скоро. Когда случайно бросил взгляд на юго-восточные холмы, то и там увидел скачущих солдат. К лошадям я уже не подбежал, а как только мог, поспешил назад к деревне. Кругом слышались крики, все куда-то бежали. Через некоторое время брат пригнал лошадей. Дядя сказал мне: «Скорее собирайся, мы выступаем». Я поймал своего серого скакуна, схватил шестизарядный револьвер и через плечо повесил лук со стрелами. К волосам я привязал иволгу, которую подстрелил накануне. Я поклялся, что если этот амулет сделает меня невредимым в битве, то я принесу жертву. И действительно, иволга охранила меня. Вооружившись, мы поскакали вниз по течению реки к устью ручья мускусной крысы, что за лагерем Санти. Здесь мы хотели встретить тот второй отряд, который я увидел, и сразиться с ним. Однако, пока они добирались до северной части лагеря, солдаты, должно быть, уже схватились с нашими там, на холме, поскольку по дороге на восток от устья мускусной крысы нам попался Лакота. Изо рта у него хлестала кровь, стекавшая на шею лошади. Звали его Длинный Лось. Впереди нашего отряда скакали воины передней линии, самые храбрые и закаленные в боях. Мне же было 16 лет, и я ехал позади с молодыми. Проехав еще немного, Мы опять наткнулись на другого Лакота, который стоял, пошатываясь, и весь истекал кровью. Он то вставал, то снова падал. Когда мы добрались до холма, я наконец увидел солдат. Они к этому времени все спешились и держали своих лошадей под уздцы. Солдаты вели по ним сильный огонь. Однако наши сумели уже окружить холм, где они находились со всех сторон. Я услышал, как кто-то из воинов крикнул: «Отступают!». Было видно, как многие лошади у солдат вырываются и разбегаются в разные стороны. Все лакоты стали кричать: «Хока, хей! Вперед, вперед!». Наши разом поднялись и кинулись на врага. Вдруг стало темно от поднятой пыли и дыма. Воины, словно тени, проносились вокруг меня. От топота копыт, грохот оружий и громких криков стоял такой невообразимый шум, что все походило на какой-то дурной сон. Вдруг прямо передо мной оказался солдат. Я не растерялся и, размахнувшись, ударил его рукояткой своего револьвера. Не помню, когда успел расстрелять все свои патроны. Солдат схватился за голову, осел и сразу же оказался под копытами лошадей. Нас было так много, что и ружей не понадобилось бы. Мы могли бы растоптать их одними копытами. Потом, когда мы стали спускаться с холма назад в деревню, вся деревня была усеяна мертвыми людьми и лошадьми. Все были перебиты. Мы словно обезумели от этого боя. Я расскажу тебе, как сильно тогда мы рассвирепели. На нашем пути лежал ничком какой-то индеец. Кто-то из наших сказал: «Аскальпируйте этого Ри». Ри – племя враждебная сила. Ри служили у Кастера в качестве следопытов. Один из нас быстро соскочил с лошади и снял с него скальп. А когда мертвеца перевернули, это оказался Шайела, наш союзник. Вот как мы обезумели. Женщины покидали свое укрытие и приветствовали нас характерными высокими возгласами. Мы постояли с ними некоторое время, а потом увидели, как с юго-востока скачут другие солдаты. Все опять закричали «Вперед!» и бросились навстречу врагу. Завидев нас, солдаты повернули назад. Один из них упал убитый. Много наших соскочило с лошадей и дотронулись до него, добывая удачу. А потом все снова сели на лошадей и преследовали солдат до самого холма, откуда они пришли. Эти васичин укрепились на холме. В центр они загнали мулов и лошадей, а сами заняли круговую оборону, укрывшись седлами и прочими вещами. Мы окружили их. Холм, на котором мы стояли, был выше. Все, что делается у солдат, было ясно видно. Своих лошадей мы отвезли в безопасное место за холмами. Лакоты беспрерывно обстреливали солдат и их лошадей. Стояла нестерпимая жара. И нашлись солдаты, которые стали пробиваться с котелками вниз к реке, чтобы набрать воды. А они недалеко ушли, а оставшиеся в живых кинулись назад на холм. Я слышал, что спустя некоторое время нескольким солдатам все же удалось набрать воды, но я их не видел. После какой-то лакота в одиночку атаковал солдат, чтобы показать свою храбрость, но они застрелили его. И нам никак не удавалось забрать тело. Уже близился закат. В полусражении я совсем не чувствовал голода. Теперь же мне очень захотелось есть. Храбрейшие из храбрых собрались на совет, чтобы решить, что делать ночью. Они сошлись на том, что часть из нас отправится домой ужинать и захватит оставшимся что-нибудь поесть. До солдат никак не удавалось добраться, поэтому мы решили морить их голодом и жаждой. Когда я вернулся в лагерь, на землю уже спустилась ночь. Сначала мне показалось, что лагерь перенесли. А оказалось, просто все разбросанные деревни собрались в один сплошной лагерь. Ночью я не пошел с другими назад, а остался в лагере. По всей деревне разожгли костры. Мне никак не удавалось заснуть. Как только я закрывал глаза, передо мной вставали страшные картины, увиденные днем. Я думаю, что никто не сомкнул глаз. На заре глашатай обошел лагерь и объявил. Солдаты, что остались в живых, сегодня умрут. После еды мы вновь были готовы выступить. На сей раз я оделся, как полагается. Натянул ноговицы и мокасины. Вчера на мне была только рубаха. Я оседлал лошадь и совсем был готов к сражению. Приехав туда, где укрылись Васича, мы сменили отряд, стороживший солдат ночью. Мы окружили врага, а лошадей опять отвели на холм. Однако попасть в солдат теперь было труднее, поскольку за ночь они окопались. День опять выдался очень жаркий. То один, то другой солдат начинал ползти к реке, чтобы напиться. Мы застрелили нескольких, другие побежали назад. Не знаю, может, кому-то из них и удалось добраться до воды. Перестрелка длилась долго. Раз я услышал, что кто-то закричал «Эй! Эй!», я подполз на крик и увидел Лакота, в лоб которому попала пуля чуть выше бровей. Прошло довольно много времени. Потом нам сообщили, что сюда движется много других солдат. Получив это известие, все Лакоты повернули домой. Люди говорили, бросим все как есть. Потом мы разобрали лагерь, направились к горам Бигхорн. Если бы не пришли те другие солдаты, все Васичи, засевшие на холме, были бы уничтожены. Рассказывает Железный Ястреб. Сам я из Хунпапов. И как я уже сказал, было мне в ту пору 14 лет. Так вот, в тот день солнце стояло высоко. Я еще только завтракал, поскольку проснулся поздно. Во время еды я услышал голос глашатая. «Солдаты идут!» Я вскочил и бросился к нашим лошадям. Они паслись около самого лагеря. Одну я заарканил, а остальные бросились бежать. Однако старший брат сумел повернуть табун обратно. Солдаты обстреливали нас. Люди кругом носились взад и вперед. Мужчины и юноши старались поймать своих лошадей, которые были напуганы стрельбой и криками. Я увидел, как купавшиеся дети выбегают из реки. Все они вместе с женщинами пустились бежать вниз по долине, чтобы укрыться. Наш табун снова вырвался и устремился к лагерю Менинконджу. Но мы вновь окружили его и пригнали назад. Воины, наконец, пришли в себя и, оседлав лошадей, поскакали навстречу солдатам. Многие хунгпапы собрались в лесу, заросшим кустарником. Лес находился около того места, где солдаты остановились и спешились. Я проскакал мимо древнего старика, который кричал: «Юноши, мужайтесь! Неужели вы дадите, чтобы малых детей, словно щенят, отняли у меня?» Вбежав в типи, я лихорадочно принялся облачаться в военный наряд. Военный наряд. У индейцев степей существовала практика облачаться перед началом военных действий в специальный боевой наряд, хранившийся в особом пакете – парфлеше. Каждая деталь его – головной убор, рубаха, штаны – служили свидетельствами военных заслуг владельца. Снаружи свистели пули. Меня всего била такая сильная дрожь, что никак не удавалось вплести в волосы орлиное перо. И провозился я довольно долго. В довершении всего, пока я готовил себя к бою, мне приходилось не выпускать из рук веревку, к которой была привязана лошадь. То и дело сильно дергалось, норовя убежать, пока я приводил себя в порядок. Дальше вверх по реке послышался топот копыт и крики воинов. «Хока, хей!» Наконец я выкрасил лицо красной краской, взял лук со стрелами и вскочил на коня. Ружья я не имел, меня были лишь лук и стрелы. Когда я сел на коня, я хотел скакать вверх по реке. Сражение там, оказалось, уже было закончено, потому что воины устремились назад. Они проносились с кличем: «В такой день славно умереть!» Ко мне на пегой лошади подскакал воин по имени Маленький Медведь. Седлом ему служило очень красивое одеяло. Он подъехал и воскликнул: «Мужайся, юноша! Все мы умрем когда-нибудь, а земля будет жить вечно!» Я помчался вместе с ним и другими воинами вниз по реке. Там, на восточном берегу реки, на дне одной из лощин, что вела к холму, где засел второй отряд солдат, собрались другие из наших хунгпапов. С нами был очень-очень храбрый Шаела. Я услышал, как кто-то сказал: «Вот он! Вон он идет!» И, посмотрев в ту сторону, куда оказывал говорящий, я увидел его. Голову Шаела украшал военный головной убор из перьев пятнистого орла. На плече была надета пестрая накидка из кожи какого-то животного. Крепилась она тоже пестрым поясом. Он в одиночку направлялся к холму, а мы в отдалении следовали за ним. Вдоль гребня выстроились солдаты, которые спешились и держали своих лошадей под усы. Шаела покружил перед ними, подъезжая совсем близко. Солдаты непрерывно обстреливали его. Потом он вернулся к нам с криками: «Ага!» Кто-то сказал: «Друг Шаела, в чем дело?» В ответ Шаела стал развязывать свой пестрый пояс, и когда он встряхнул его, с пояса посыпались пули. Этого прекрасно сложенного воина оберегала священная сила, поэтому он был неуязвим для солдат. Некоторое время мы стояли, дожидаясь чего-то. Вокруг слышалась стрельба, потом раздался крик: «Идут! Идут!» Мы посмотрели вверх и увидели, как разбегаются в разные стороны серые лошади кавалеристов. Тут неожиданно лошадь Маленького Медведя встала на дыбы и рванулась вверх по холму в направлении солдат. Когда он подскакал совсем близко, лошадь его подстрелили, а самому ему пуля пробила ногу. Он встал и, хромая, устремился назад, к нам. Солдаты усердно обстреливали его. Тогда побратим... Побратимство. Обычай, распространенный среди членов воинских союзов или братств, представители которых пользовались различными привилегиями по отношению друг к другу. Но и за их пределами существовало индивидуальное побратимство. Например, человек, спасший жизнь соплеменнику, становился его побратимом на всю жизнь. Тогда побратим Маленького Медведя, лосиный народ, помчался верхом ему навстречу и, усадив товарища позади себя, вынес его из-под пуль. Он должен был выручить своего побратима, даже если знал, что самому ему грозит смерть. После этого наши воины оглушительными криками ринулись на холм со всех сторон. Все почернело от пыли. Мы увидели, как солдаты бросились бежать, устремившись прямо на нас. Почти все они были пешими. Мне кажется, они были так сильно напуганы, что сами не знали, что делают. Мы закричали: «Хока, хей!» и бросились на них, закружившись вокруг в сгустившейся тьме. На меня наскочил один конный солдат. Он жестоко поплатился за это. Моя стрела пронзила его под ребро и вышла с другой стороны. Он вскрикнул, ухватился за лук у седла и свесился вниз головой. Я схватил свой тяжелый лук и ударил им солдата сзади по шее. Он свалился на землю, я соскочил с лошади и добил его своим луком. Он был уже мертв, а я все продолжал колотить его. Настолько я разозлился, вспомнив о женщинах и малых детях, метавшихся вдали с испугом и затаенным дыханием, следивших за битвой. Пасичу сами напросились на это и получили то, что заслужили. Что было потом, я плохо помню. Видел только, как несет изобилие, сразил солдата дубинкой, а краснорогий бизон сам пал убитый. Помню еще, как на краю балки скакал Лакота и кричал, что надо найти какого-то солдата, который скрывался там внизу. Потом я увидел этого Лакота. Он, наконец, настиг своего врага, убил его и начал полосовать ножом. Затем мы поскакали к реке. Облака пыли, поднятые нами, стали понемногу рассеиваться. Навстречу нам бежали женщины и дети. Все солдаты были перебиты и рассеяны. Женщины гурьбой столпились на холме и принялись снимать одежду с солдат. Теперь они кричали, смеялись и пели. Здесь, на холме, произошел один смешной случай. Две толстые старые женщины раздевали солдата и притворялся мертвым. Раздев его, они решили отрезать ему мужскую плоть. Он вскочил, как ошпаренный, и стал бороться с двумя женщинами. Пока он сражался с одной, другая пыталась улучшить момент и убить его ножом. Немного спустя к ним подоспела еще одна женщина и всадила свой нож в солдата, который упал замертво. Теперь уже по-настоящему. Смешно было наблюдать, как этот голый Васичо дерется с двумя толстыми женщинами. Тут нам пришлось броситься против солдат, спешившихся сюда с другого холма, на помощь отряду, только что разбитому нами. Завидев нас, они повернули назад, и мы стали их преследовать. И так доскакали до самого холма, где они укрылись вместе со своими вьючными мулами. Там, на холме, солдаты остановились, окопались, спрятались за седлами и другими вещами, так что мы не могли нанести им серьезного ущерба. Я находился у самой реки и вдруг увидел, как сюда спускаются несколько солдат. Они бежали совсем без оружия, с одними котелками. Вместе со мной было еще несколько юношей. Они выскочили из-за кустов и стали швырять в лица солдат комья глины, пока не загнали их в реку. Думаю, там они напились в волю и до сих пор еще пьют. Там в воде мы их и убили. Уже смеркалось, и я с большей частью воинов отправился домой поесть. Некоторых мы оставили следить за солдатами. Целый день у меня не было ни крошки во рту, ведь вся эта битва началась как раз тогда, когда я только что приготовился завтракать. Черный лось продолжает. Показав матери свой первый скальп, я пробыл там с женщинами еще некоторое время. Все они распевали песни и подбадривали воинов. Из-за густой пыли мы не смогли хорошенько разглядеть саму битву, но мы уже знали, что ни один солдат не уйдет оттуда живым. Рядом со мной находились другие мальчики, примерно одного со мной возраста. Кто-то предложил всем вместе отправиться на поле битвы. Мы вскочили на своих пони и поскакали. По дороге нам попадались серые кони, оставшиеся без седаков. Они, словно сумасшедшие, метались в воде. Переправившись через скользкую траву, мы оказались у края балки, которая вела к месту сражения. Когда мы добрались туда, почти все васичи уже лежали мертвыми, но некоторые были еще живы и сопротивлялись. По пути к нам присоединились другие ребята. Мы скакали по полю битвы, выпуская стрелы васичи. Я подъехал к одному из них. Этот солдат лежал и корчился от боли. Из него так и торчали стрелы. Я принялся снимать с него мундир. Другой воин оттолкнул меня и взял мундир себе. Потом вдруг я увидел, что у него с ремня свисает что-то яркое и блестящее. Недолго думая, я сорвал эту вещь. Она была круглая и блестящая, желтого цвета и очень красивая. Я надел ее себе на шею, как ожерелье. Сначала внутри ее раздавалось тиканье, а потом прекратилось. Долго еще я носил этот предмет у себя на шее, прежде чем узнал, что это такое и как им пользоваться. Потом подошли женщины. Мы отправились к вершине холма. Там валялись мертвые серые кони. Некоторые лежали целыми кучами вперемешку с убитыми васичи. Наших убитых там почти не было. Их уже успели подобрать. Однако в этой битве много наших воинов было ранено и убито. Объезжая убитых, я наткнулся на солдата, который поднимал руки вверх и стонал. Я пустил ему в лоб стрелу, и он забился в предсмертных конвульсиях. Рядом несколько лакотов вели под руки раненого воина. Я подошел поближе и узнал его. Это был брат воина, преследует утром, по имени Черный Васичо. У него было прострелено плечо, и пуля прошла сквозь тело, застряв в левом бедре, поскольку он стрелял, свесившись из-за крупа лошади. Ему пытались дать какое-то лекарство. Этот воин приходился мне родственником. Его отец и мой были так разгневаны, что пошли и располосовали ножами одного мертвого васича. Один мальчик помладше меня попросил снять для него скальп солдата. Я сделал это, и он побежал показывать добычу матери. Пока мы были здесь, большинство воинов преследовали других солдат до холма, где у Васичи были спрятаны вьючные молы. Некоторое время спустя я уже просто не мог смотреть вокруг себя. Везде стоял запах крови, и мне стало дурно. Поэтому вместе с несколькими мальчиками я вернулся домой. Нет, я вовсе не сожалел о том, что только что видел. Наоборот, я был счастлив. Эти Васичу пришли убивать наших матерей, отцов и нас самих. Мы же защищали свою страну. Когда притаился там, в густом леске у лагеря хунгпапов, я слышал первые выстрелы солдат. И тогда я уже знал исход сражения. Я стал думать, что мой народ сродни громовым духам из моего видения, и что солдаты сделали глупость, напав на нас. Всю ночь деревня не спала. На утро тех, кто сторожил у холма, сменил другой военный отряд. Мы с матерью поехали туда вместе с этим отрядом. Мать ехала на лошади, за которой бежал маленький жеребенок, привязанный к кобыле. Там, на холме, виднелись лошади и вьючные мулы. Но солдат не было видно. Они окопались. Внизу, за холмом, на западном берегу скользкой травы, были заросли бизоньи ягоды. Вокруг кустов бегал один мальчик постарше меня по имени Круглый Глупец. Когда мы спросили его, что он-то делает, он ответил: «Там в кустах прячется Васичо». Действительно, он оказался прав. Один из солдат спрятался здесь еще тогда, когда другие отступили к вершине холма, и просидел так всю ночь. Мы начали осыпать его стрелами. Все это походило на охоту за кроликом. Он, пригнувшись, перебегал из стороны в сторону, а мы носились вокруг кустов, стреляя в него из луков. Раз он вскрикнул «Ой!». Потом мы подожгли вокруг кустов траву, и он выскочил оттуда. Кто-то из воинов убил его. После этого мы вернулись к подножию холма, где находились наши воины, и осмотрели укрепления солдат. Васичу по-прежнему не было видно. Они лежали в своих окопах, но лошадей и мулов можно было рассмотреть. Многие из животных были мертвы. Когда мы спустились и вновь стали пересекать реку, несколько солдат выстрелили нам вдогонку. Пули фонтанчиками взметнули воду. Мы с матерью галопом помчались назад, в лагерь. Уже вечерело. Прибыли разведчики, сообщили, что со стороны истоков скользкой травы к солдатам идет подкрепление. Поэтому лагерь мы разобрали. Не успела на землю спуститься ночная тьма, как мы уже были готовы к походу и пустились в путь в направлении ручья древесного клеща, который течет в горах Бигхорн. Шли мы всю ночь по течению скользкой травы. Я вместе с двумя младшими братьями ехал на волокуши. Мать положила рядом со мной маленьких щенков. Они все время норовили выползти из сумки, и я то и дело заталкивал их обратно. Поэтому мне не удалось особенно поспать. К утру мы добрались до высохшего ручья, разбили здесь лагерь и устроили большой пир. Мясо, которое мы ели, было слегка жирком. Сейчас бы отведать такого. Днем мы опять пустились в путь. И, наконец, пришли к ручью древесного клеща. Здесь, у самых отрогов Бигхорн, мы разбили лагерь. С нами в деревне находился один тяжело раненый воин по имени Три Медведя. Он лежал в бреду, все время повторяя: «Йенэнни, Йенэнни». Не знаю, что он имел в виду. Только воин умер. А за этим местом так и закрепилось название – лагерь, где умер Йенэнни. Вечером люди вдруг заволновались. Послышались крики: «Солдаты идут». Я посмотрел вместе со всеми, и действительно, прямо на нас цепью скакали солдаты. Однако оказалось, это наши лакоты, и ради смеха переоделись в солдатские мундиры. Разведчики сообщили, что на самом деле солдаты нас не преследуют, и все спокойно. Целую ночь по всему лагерю горели большие костры. Народ исполнял танцы и песни победы. Я спою тебе песни, которые люди сочиняли и распевали в ту ночь. Длинноволосый ушел навсегда, и его женщина плачет, плачет, плачет сюда, направляя взоры. Длинноволосый, у меня не было ружей, ты подарил их мне много, спасибо. Я весь трясусь от смеха. Длинноволосый, у меня не было лошадей, ты подарил мне их много, спасибо. Я весь трясусь от смеха. Длинноволосый, никто не знает, где он покоится. Васичу плачет, никак не найдут его. Там на холме лежит он. Полите из ваших священных железок. Какие вы мужи, чтоб вред причинить нам? Полите из ваших священных железок. Я так наплясался в ту ночь, что здесь же свалился на землю и заснул. Той ночью умер мой родственник, черный Васичу.